Хоть воюй, хоть не воюй, все равно получишь. Политикой Сергей никогда не интересовался. Во власть все равно не выбиться. Все большие бабки давно уже поделены. И зачем тогда грузить голову? Начало конца, однако, он заметил. Главным образом потому, что космонавты перегородили участок пути от площади к вокзалу. Митингующих было мало, да и паковали их резво, но все равно не проехать. Одни деятели воюют, другие с плакатами на улице выходят, а обычному человеку до работы не добраться, мрачно подумалось ему. Но заехать в офис все-таки надо. Взять новые договора, оставить заполненные. К тому же в офисе работала новая девушка Сергея, Паулина. Он сам ее туда устроил. Сергею очень льстил тот факт, что у него отношения с женщиной на 10 лет младше. Значит, он хорошо сохранился. Не обо всех его сверстниках такое скажешь. Пару месяцев назад встретил на улице Куйныша, сутулого, тощего, с какой-то тоской в глазах. Тот даже не поздоровался, понесся по своим делам. Зато с Олегом недавно поговорили. Тот работает охранником в ТЦ, разжирел как боров. «За руль еле протискиваюсь», — говорит и ржет. «Надо машину побольше купить, но пока за эту кредит плачу». «Да куда уж больше, BMW X5. Любит понтануться, гад. Ну пусть понтуется, запчасти к ней, как яйца Фаберже, стоят». Сергей давно собирался сменить свой фокус на что-то поновее, но сейчас, видимо, не время. Вот война. И что? Главным образом Сергея волновал вопрос, как происходящее отразится на рынке недвижимости. Упадет или нет? Клиентам, конечно, надо уверенно говорить, что не упадет. Покупка недвижимости – самая надежная инвестиция. Разве не так? Но вообще предпосылки есть. Ничего, наше дело выстоит. Бизнес так просто не сдастся. Бизнес будет бороться. Не впервой, подбодрил себя Сергей. Ставить палки в колеса бизнесу – это прямо-таки любимый спорт нашего правительства, чтоб ему жить и процветать. Но надо как-то вертеться. А вертеться придется. Сергей впервые за свои 30 с небольшим, пора уже перестать округлять в меньшую сторону. Он не баба, чтобы уменьшать свой возраст. Дело идет к 40. Задумался о создании семьи. Встретилась подходящая девушка. Паулинка симпатичная, веселая, покладистая. Последнее слово Сергей долго не мог выискать в памяти. Покладистая. Чем-то от него веет пасконным, старорусским. Сергей искренне не понимал озлобленных мудаков, которые пишут в интернете гадости о женщинах, и нытиков, которые постоянно жалуются, что им не дают. «Что-то вы темните, ребята», — рассуждал он, переключившись с политической ситуации на тему личной жизни граждан. «Уж найти кого-то, кто даст, вообще не проблема. Наверняка просто втюрились в какую-то принцессу, а она вас отшила. Так и скулите теперь». Вот он Олеську давным-давно забыл. Видел, кстати, недавно на улице. Не изменилась совсем. Идет вся такая, в черном пальто и красном берете. Губы красным накрашены. И взгляд этот, как будто она тебя не замечает, потому что думает о чем-то таком. Бога высчитывает или бюджет страны составляет. Нет, не пора они были. Как и с Полиной. Кстати, Полина ведь тогда и всплыла. Может, она реально где-то на дне, где ил и водоросли. А может, живая в Москве-Питере тусит, кто ее знает. В разговоре, когда он со своей почти будущей женой познакомился. В баре. Играла музыка, поблескивали бутылки, в голове немного туманилось. Сергей подсел к хорошенькой шатенке в коротком бежевом платьице. «Не против?» Сказала бы «против» или покачала головой, он бы ушел. Не в его правилах навязываться. Но девушка кивнула. «Можно знакомиться. Как тебя зовут?» «Паулина». «Мою первую девушку так звали. Полина». Если честно, Полину он вспоминал редко. А тут вот, на мгновение она вспыхнула перед глазами, широко улыбнулась, лицо все в веснушках, у виска смешная кудряшка. От этого образа стало не по себе. Лицо такое детское. Не верится, что они с ней трахались. Стыдно представлять перед глазами ее голое тело. Чувствуешь себя чуть ли не педофилом. Но тогда-то ему самому было 16. «Не Полина, а Паулина», — протянула новая знакомая. «Сокращенно Пуля». «Я такого имени и не слышал. Красивая». «Актриса есть. Паулина Андреева. Не знаешь? Красивая». «Ты тоже красивая. Уж прости за прямолинейный комплимент». Улыбнулась. Процесс пошел. Сергей тогда подумал, не слишком ли она для него молодая. Не будет ли им мешать, ну, эта разница. Разные поколения все же. Выросли на разных мультиках и все такое. О чем им трахаться? Но ничего не мешало. Трахаться было весело. Да и другие дела делать тоже. Пуля тогда вылетела с работы и переживала, что не найдет другого места. Таким работало родное сердце. На телефоне, продажи. А вылетела почему? С клиентами флиртовала. Настучал кто-то. Реально флиртовала? Да немножко. «Слушай, а у тебя никакой работы не найдется?» Тогда Сергей и пристроил ее в агентство. Как раз нужна была секретарша. Пусть бумажки перекладывает и с клиентами флиртует. Сергей не был ревнив и не понимал тех мужиков, которые беснуются, если жена с кем-то заигрывает. Ему льстило, что его женщина нравится другим мужчинам. Он чувствовал, что выбрал товар, который пользуется спросом. BMW, как у Олега, все хотят. При этой мысли Сергею с досадой пришлось признать, что он хочет, очень хочет такую тачку. Но не в кредит, конечно. Никогда и ни за что. В кабалу он не полезет. И Паулинку, яркую, хохочущую, тоже хотят все. Даже унылый шеф, с лысиной, как футбольное поле. Это ли несчастье? Агентство снимало крохотное помещение. Кабинет шефа и предбанник, где сидит секретарша, на первом этаже в БЦ. Напротив них располагалась нотариальная контора. Удобно проводить сделки. С нотариусом у них все на мази. Сейчас секретарша нотариуса, девица, похожая на складной ножик, сидела на пулином столе, болтая тощими ножками в черных колготках и таращась в экран мобилки. Все как обычно, только в коридоре почему-то сильно воняет дерьмом. Здание БЦ новое, построенное, как и все новое жилье в Заводске, косо и криво, но такого, чтобы канализация вышла из строя, еще не бывало. Хотя, конечно, все когда-нибудь случается впервые, в том числе и выход дерьма на сцену. «Привет, красавицы. Как дела?» «Ну, такое. Вообще нет бумаги. Нигде, представляешь?» Прогундосила секретарша нотариуса, поблескивая сережкой в носу. В вырезе ее белой блузки промелькнул фрагмент татухи. «Во, дура. И как ее взяли секретарши-то?» — подумал Сергей. «Спит с кем-то, наверное». «Привет». Пуля поцеловала Сергея вскользь, а он легонько хлопнул ее по заду. «Я договора распечатать хотел». «Какие договора, Сереж? Бумаги-то нет». «Черт, а что делать-то?» «И, кстати, откуда тут такие, ароматы Франции?» «Родного отечества это ароматы», — бросила секретарша. «Забилось что-то. Надо сантехника вызывать, а я дозвониться не могу». «А я думал, это шеф обосрался», — пошутил Сергей. «Испугался кризиса». «Может», — секретарша пожала плечами. «Или вообще испугался. Он же откуда-то... оттуда». Сергей хрюкнул от смеха, но покосился на кабинет шефа, хотя и понимал, раз подчиненные так шутят, то начальника на месте точно нет. «Серёж, я тебе договора на оборотках распечатаю, уж не сердись», — сказала Пуля с улыбкой. «Пусть клиенты войдут в положение». Пока принтер печатал, Сергей с Паулиной целовались. А соседка-секретутка, казалось, не замечая их, зависала в телефоне. «Что ты там палишь все время?» — спросила ее Пуля, которой как будто хотелось, чтобы их тисканье кто-то заметил. Может, хотела, чтобы подружайка позавидовала ей? «Новости. Надо ж следить за обстановкой. Война вообще-то». Не война, а спецоперация. Сергей решил отыграть роль старшего, поучающего неразумных малолеток. Привыкай, а то штраф придется платить. Или сесть на 15 суток. «Что пишут?» — спросила Пуля. «Санкции какие-то еще наложили». «Дерьма они наложили, как ваш шеф. Пугают, пугают, а ничего страшного. Пишут вот на Mail.ru, что российские ученые предложили делать бумагу из борщевика». «Серьезно?» — Пуля подняла брови. «Очень красивые, идеально симметричные, сделанные в салоне». «У нас же этого говна просто пруд пруди». «Как ехать в сторону Урицкого, так вообще?» «Он ядовитый, что пиздец», — продемонстрировала интеллект девица из-под нотариуса. «Ожоги оставляет очень болючие». «Ну, мы найдем, кто его собирать будет. Кого не жалко». Пуля внимательно посмотрела на Сергея, как будто имела в виду его, а затем внезапно добавила «каких-нибудь преступников, зэков». Сергей притянул ее к себе. «А ты злая, зая». Они долго обнимались. Сергей даже подумал, не уехать ли им домой. Ну и во все. Но внезапно пришел шеф, окинул всех мрачным взором, так что пришлось отлепиться друг от друга. «Дома закончим», — шепнула ему Пуля. Уходя, Сергей подумал о том, что ему с ней очень повезло. Горячая штучка, но при этом покладистая. И коту она нравится. Брюс ластится к ней, мурчит, а он в женщинах разбирается, хоть и дефабержирован. Краем уха Сергей услышал, как секретарша нотариуса сказала: «Душнила, хорошо хоть не говорит анекдот, как все старпёры. И как ты его терпишь?» Сергей хмыкнул. «Это да, шеф у них реально нудный старикан».